Глава 8. Взгляд в будущее. Открытие модного дома Мариэль. Как это выглядит? Сплошной восторг! Восхищение в глазах дам-кавалеров, вышколенные слуги в ливреях, разносящие напитки в красивых витых бокалах, предметы роскоши, изящные стеклянные цветы, которые дарятся при входе каждому посетителю. И хозяйка салона, высокая, светловолосая, в темно-зеленом платье, отделанном кружевом такой цены, что это невольно переводит его из траурного чуть ли не в бальный наряд. Лилиан уже на 7-м месяце беременности, но это ничуть не мешает ей. Нет ни токсикоза, ни дурацких пигментных пятен, никаких либо осложнений. Наоборот, она бодра и весела. Только яблок все время хочется. Железа не хватает? Возможно. Но пока беременность развивается нормально и даже не слишком заметно. Полнота и полнота. Кому какое дело? Кому надо, те знают. Кому не надо, пошли к Мальдонае. Лиля ответила на учтивый поклон очередной графини, заметила мимоходом, что к голубым глазам и темным волосам пойдет аромат жасмина в флакончике в левом углу зала. Там же можно получить образцы надушенные веера. Поклонилась престарелой герцогине, мимоходом отметила, что та в кружевных митенках, и сообщила, что есть потрясающие шляпки с вуалью. Вашей светлости очень пойдут. Светлость вполне воодушевлена. Удивилась и отправилась смотреть, что и как. А Лиля обернулась на знакомый голос. «Ваше сиятельство, это восторг!» «Барон!» — обрадовалась Риля. «Надеюсь, вы сегодня с супругой?» А Вермаля она была рада видеть всегда. Он был памятью о тех днях, когда женщина, только оказавшись в этом мире, училась выживать. И он, пусть даже слегка против воли, оказал ей поддержку. «О да, графиня, она отправилась смотреть на ваши чудеса из стекла». «Разве это можно назвать чудесами? Вы нам льстите, барон». Чудесами. Лиля считала не витые цветы животных, нет. Не роскошные бокалы и громадные зеркала. Чудесами были линзы, и они позволяли получить микроскопы и телескопы. Пока еще эта наука оставалась в ведомстве Альдона. Но так оно и лучше будет. Лиля уже не рвалась прогрессорствовать напролом. Этот мир был более терпим к новшествам, а церковная и светская власти здесь старались сотрудничать. Поэтому пусть новые знания будут пока под рукой Альдона. Кроме медицины. Но все остальное только в церковь. Техническое развитие не должно опережать морально-этическое. Уж простите, от изобретения микроскопа не так далеко идти до вопроса о бактериях, а потом и до биологического оружия какая-нибудь тварь додумается. Пока на Земле есть войны, будут и подобные умники. Поэтому все согласились, пусть будет ограничение знаний. А спустя сколько-то лет, возможно... «Графиня, возможно, вы разрешите приехать к вам завтра, поговорить о делах?» «Разумеется, барон». Официальный траур еще продолжался, но Эдуард королевской милостью разрешил ей принимать гостей. Хотя и не всех, далеко не всех. Лиля не настаивала. Меньше народа, больше кислорода. Да и ей не хотелось никого видеть. Работа, работа, опять работа. Кто сказал, что от депрессии помогают пилюли? Лучше 20-часового рабочего дня средств еще не придумали. Когда падаешь, выматываешься так, что голову поднять сил нет. И забываешь обо всем. И призраки тебя не беспокоят, а их много в жизни простой отибернской графини. Джеррисон Иртон. Иногда Лиля размышляла, как бы сложилась ее жизнь, будь же с другим, если бы любил, заботился, ценил жену, а она все равно оказалась бы в этом тере. Тогда не было бы ничего. Не надо ехать на ярмарку и нанимать вирман, не надо спасать, помогать, работать. Надо просто вживаться и не показывать своих знаний. Не было бы ни мастерских, ни конвейерного производства, ни противовеса гильдиям заводских школ. Пока таковая была только одна в Тароле, но с перспективой на будущее. Лиля просто жила бы и ни о чем не заботилась. Могла бы и влюбиться, и детей родить. По-своему, Джеррисон был не так уж и плох. Единственное, что его губило всю жизнь – отрицание женского разума. Бабы – дуры, бабы – тёлки. Что тут еще скажешь? На этом он погорел среди верс, на этом он погорел с принцессой, да и с самой Лилиан. Теперь уже, что случилось, то случилось. От Джеррисона на земле осталась Миранда, и девочка вырастет замечательным человеком. Выйдет она замуж в Ханганат или нет, это еще бабушка надвое сказала. Да и в гареме судьба может сложиться по-разному. Были безвестные девушки, которые не оставили следа. Но была же и Роксолана, и еще несколько других. Имена Лиля не помнила, но ведь бабы правили государством, пусть и из-за спины супруга. Так что ее дело вырастить Миранду умной и сильной женщиной. А что она выберет для себя в итоге? Ей виднее. Пока девочка была без ума от Амира. Принц недавно отправился в Ханганат и, видимо, дал указание посольству. Девочку каждое утро одаривали цветами и сладостями. Может, все у них еще и будет хорошо. Любовь. Вот Фалион говорил, что любит ее, и Ганс не стал таить протоколы допросов. Александр и правда ее любил, насколько мог, и именно поэтому сорвался. Решил, если не ему, то никому. Любовь? Да любовь ли это? Или вы перепутали желание загрести все себе и побольше, побольше? Любовь самоотвержена и готова отдать все. А вот такое чувство — захапать, застолбить свое место. Пусть ими занимаются поэты. Лиля точно знала, что к любви оно не относится. Отсюда и разговор тогда в королевском кабинете. Ганс был уверен, что Лиля не пострадает, поскольку сам спровоцировал Фалиона. И маркизу хотелось получить Лилиан Иртон в свою власть, чтобы поиздеваться. Да если не получить, она была выгодна. А кто убивает курочку, которая может принести золотые яйца? Глупо уж, простите. Вот Эдуарда и Ричарда, да, убили бы, но после подписания отречения. Надо же сделать хорошую мину при плохой игре. А Лилиан оставили бы в живых. Возможно, побили бы, изнасиловали, но убивать не стали бы. А такое точно не проделаешь в королевском кабинете. Не до пощечин обманщице, когда на кону и жизнь, и королевство. Разве что так, словесно, пнуть, понаслаждаться ужасом, что и произошло, а проводить экзекуцию некогда. Лиля только головой покачала. Ганс разыграл ее в темную, жестоко и не особенно добродушно, но... Простить? Она не простила и не забыла. И доверять мужчине она сможет только до определенного предела. Разве раньше было иначе? Никогда не появится человек, которому она расскажет о другом мире. Никогда не появится того, кто поймет до конца. И это неудивительно. Она не лучше или хуже. Она другая, как зеленый человек среди белых. Всю жизнь обречен быть забавной диковинкой. А что у него внутри, что в душе, это останется при ней. А детям и внукам она когда-нибудь расскажет сказки про другой мир. Просто сказки на ночь. И, возможно, эти дети будут от Ганса. Графиня. Барон. Легок на помине, 100 лет жить будет. Ганс поклонился. Присутствующие дворяне посмотрели с разными выражениями, но равнодушных не было. Уже не Лейр, уже барон. Получив титул за раздавленный заговор, Ганс не остановился на этом. А Лиля на свою голову рассказала ему о криминалистике, об отпечатках пальцев в специальном угольном порошке, о запахах, об их сохранении. Ну, а истории про Шерлока Холмса он слушал вместе с Мирандой и с таким же вниманием. В результате Ганса назначили главой тайной милиции короля. Да-да, именно так. И дали задание создать службу практически с нуля. Справится, получит графа. Нет? Тогда не получит. И вообще, может скоропостижно умереть от чахотки или несварения железа в желудке. Одним словом, даешь Скотланд-Ярд. Есть ведь здесь и отравление, и убийство. Ладно, самым близким аналогом службе Ганса, наверное, была полиция Людовика XIV под руководством де Ларейни. Габриэль Никола де Ларейни – первый генерал-лейтенант французской полиции, учрежденный Людовиком XIV. Примечание автора. Да, сразу, не объять необъятного, но начинать с чего-то надо? Надо. Если бы в свое время дело принца Эдмона расследовали честь по чести, и Амалия убедилась бы, что ее отец отравил ее мужа, разве стала бы она мстить? Разве завертелась бы эта кровавая карусель? Теперь уже не узнаешь. Поэтому Ганс работал день и ночь, подбирал сотрудников, налаживал сеть осведомителей, создавал почти с нуля то, что невозможно создать за один год в принципе. Но начинать надо, так что Ганса не любили, факт. Но боялись и уважали. А самому мужчине все было безразлично. У него было все, что нужно для... Скажем так, для выращивания счастья. Любимое дело, у истоков которого он стоит. Может быть, через 1000 лет его вспомнят именно за это. Титул и положение в обществе. Он уже не просто королевский представитель без земель и титула. Он барон, а справиться станет графом. А там можно и о герцоге помечтать, если уж очень захочется. Любимая женщина. Любимая? Сложный вопрос. Ганс и про себя не мог сказать, что он безумно любит Лилиан Иртон до страстного мычания и звезд в глазах. Такого не было. Было желание погреться у огня, найти тепло, найти семью. Была привязанность к Роману и Джейкобу, к Миранде. Или чувство вины. Возможно, и то, и другое заставляло его возиться с детьми, родителей которых он, в случае с Джеррисоном, не сумел спасти, в случае с Амалией, уничтожил. Все равно его груз, его вина, и отдать этот долг можно только заботой. А то, что ему это нравилось, и заставляло мечтать о временах, когда он возьмет на руки своего сына или дочку. Так что в этом плохого? Не любовь, нет, но понимание своего, родного, как маленький зеленый росток на пепелище. Разве этого мало? Ганс твердо считал, что страсть, искры из глаз, сцены, ссоры и скандалы, ревности, упреки — это хорошо для любовницы. А дом — это тихая гавань, пристанище, уют и покой. Кому-то нужно другое. Так что ж, люди разные, а вот он нашел, что искал. Ему нравились спокойные вечера в поместье Амалии. Нравилась сама Лилиан Иртон еще с первой встречи. Нравился даже, возможно, тесть. С Августом они, как ни странно, легко нашли общий язык. Оба трудоголики, оба профессионалы в своем деле. Обоим хочется тихого семейного уюта. К тому же у Августа дело, которое надо защищать, а Ганс в этом профессионал. Ну и что еще надо? Август, кстати, собирался жениться на вдовствующей графине Иртон. Алисия светилась от счастья, за что двор модифицировал ее прозвище на «влюбленная гадюка». Придворные шипели. Но кому было какое дело? Хватило уже и того, что его величество благоволил графине Иртон и дал свое разрешение на брак. Его величество... Эдуард так толком и не оправился от всей этой истории с заговором. И глядя на него, Лиля понимала, что 3-4 года у него еще есть. И все, больше он не протянет. А Ричард? С Ричардом отношения были сложные. Его невесту Лиля обожала. Этакий темноволосый, обаятельный бесенок. Озорная, шальная, но не злая девчушка. Улыбка до ушей, волосы колечками, глаза сверкают, а язык задает до 100 вопросов в минуту. Ответов не требуется. Требуется доброта и улыбка. Ее полюбили все, и Анжелина, и Джулиет, и даже сам Ричард. Вот посредник. Дней. Увы, как племянницу, сестру, но не будущую жену. Они несколько раз тайно встречались с Лилиан, сидели в покоях Джеррисона. У камина, на той самой старой шкуре. Слуги сохраняли там все в том же состоянии, как и при жизни хозяина. Встречались, сидели, молчали, иногда разговаривали, потягивали вино. И казалось, что ничего между ними не происходит. Или происходило. Что могло бы вырасти из этих искорок, если дать им пищу? Пламя любви? Степной пожар, сожравший то, что осталось спокойного в стране? Они не знали. Иногда переглядывались особым, все понимающим взглядом и молчали. Лучше промолчать. У Ричарда есть невеста, у Лилиан есть жених. Но, во всяком случае, она позволяла Гансу так думать. И не надо будить уснувшие. У них разные дороги. Что случится, если они позволят себе шагнуть? А ничего хорошего. А тебе верно полыхнет. Принц не должен жениться на купчихе. Пусть даже и графской вдове. Хоть какая она была бы заслуженная. А нельзя. Уэрстер полыхнет. Гардвейк хоть и благодарен за лечение, хоть и пишет, что не неделя. А такого оскорбления дочери не простит. Война! Ричарда, скорее всего, убьют. И без власти. Лилиан же или отравят, или зарежут. Поэтому Лиля приходила в гости к Алисии, а поздно вечером, когда дворец затихал, выскальзывала из ее покоев и шла в комнаты бывшего мужа. Сидела рядом с Ричардом, даже не касаясь плечом, глядела в огонь и каждый думал о своем. Или об одном и том же. «Лили, все просто очаровательно!» «Анжелина, уже почти взрослая, как же быстро растут чужие дети!» «Ваше высочество, вы сегодня просто ослепительны!» «Да! А ты знаешь, что отец начал переговоры?» «И о чем же?» «У короля Эверни и куча сыновей. А раз через Ридию породниться не удалось, то можно выдать нас туда замуж». Лиля усмехнулась. «А вы как к этому относитесь, ваше высочество?» «Не знаю. Но, наверное, там. Интересно. Ты к нам зайдешь завтра?» «Разумеется». «Отлично. И я хочу еще послушать про барона Холмса. Мы ведь все записали, теперь надо проверить и печатать». «Обещаю зайти. Кстати, книжки тут тоже есть. Посмотрите». «Где?» «На втором этаже, выставка в малом зале. Вас проводить?» «Нет, я сама найду». Анжелина ускользнула. Лилиан посмотрела ей вслед с грустью. «Дети вырастают. Девочек, наверное, выдадут замуж в Эвернею, чтобы укрепить союзы. А вестерцы бесятся, но сделать пока ничего не могут. Слишком у них рыло в пуху после того заговора». Лидия пишет. Забавно, но в новом облике Лидия стала просто очаровательна, и отбоя от кавалеров у нее не было. Девушка же фыркнула и решила съездить в гости в Уэльстер, раз уж Гардвейк приглашал, что и осуществила. И вот уже 2 месяца жила там, а письма из-за границы приходили весьма любопытные. Девушке сильно понравился граф Лорд. И по некоторым намекам принцессы, этот наглый чурбан, ничего не понимающий мерзавец, глаза б мои на него не глядели. Граф ей нравился. Забавно, но характер графа Лидия разносила в щепки в каждом письме, а вот про физические недостатки и не подумала упомянуть. Видимо, получив в юности достаточно пинков от придворных красавиц и красавчиков, она перестала обращать внимание на внешность и сосредоточилась на внутреннем мире. И не просто так, мир конкретного графа вызывал у нее отторжение и словоизвержение. Ох, непросто. Мир постепенно приходил в равновесие, еще не счастье, но уже покой и надежность, которых так не хватало женщине с момента ее появления в этом мире. Лиля работала, играла с детьми, ужинала в кругу семьи, выслушивала кучу поучений от Паттера Воплера, спорила с вирманами и мечтала когда-нибудь поплыть за горизонт, туда, где встает солнце и рождается новый день. Ведь может же быть в этом мире своя Америка. Должна быть.